Глава третья. На пороге уже стоял год 1984. Он станет самым тяжелым годом для Шурави в Афганистане. Примечание. Шурави, правильнее Шоурави, советские. Конец примечания. Правда, в то время Глинский об этом знать, разумеется, не мог. Он, как и многие, считал, что война вот-вот закончится, и так ведь почти 3 года воюем. Да и кто там может оказывать организованное сопротивление непобедимой и легендарной советской армии? Полудикие крестьяне и кочевники, пусть и с американскими инструкторами и советниками, это же просто смешно. Тогда так казалось многим, в основном тем, кто за речкой не побывал. Побывавшим было уже не до смеха. Из Черчика в Ташкент Бориса никто не провожал, так уж вышло, что уезжал он в полдень, когда и в полку, и в учебном центре вовсю шли занятия. Да, честно говоря, Глинский сам не любил проводы. Никогда кого-то провожают, ни тем более, когда его. Впрочем, без прощальной офицерской пирушки в Ташкенте все же не обошлось. В тамошней офицерской общаге Борис встретил 2 мельком знакомых вияковцев. Где их только не встретишь, а уж в тогдашнем Ташкенте-то. Узнав, что Глинский на завтра улетает в Афган, коллеги с еще несколькими молодыми душевными офицерами потащили Бориса в приятный и недорогой ресторанчик Самсахану на Комсомольском озере. Не обошлось, конечно, без песен под гитару, но особого разгуляева не получилось. Посидели хорошо, но с грустинкой. Их компанию обслуживал шустрый узкоглазый паренек по имени Гафар. На офицеров он смотрел, как на полубогов. Живут же вот люди. Не то что у нас в Самсахане. Борис еще заказал этому Гафару с собой 10 пирожков самсы по 17 копеек штука, и паренек с утра доставил их горячими в офицерскую общагу на пересылке. Собираться Глинскому было недолго, как в пословице про нищего, которому одеться только подпоясаться. Большой новоселовский вещмешок был давно уложен. Борис посидел на дорожку, потом встал, почему-то захотел перекреститься, но вдруг устыдился этого порыва и быстро вышел из общаги. Вышел и чуть было не наступил на маленький картонный образок Николы Чудотворца. Воровато оглянувшись, не видит ли кто, Глинский поднял образок с земли, отряхнул и положил в левый внутренний карман кителя вместе с паспортом. Уже возле штаба пересылки Борис встретился глазами с крепким рослым солдатом, объяснявшим дежурному офицеру, что у него украли документы. Офицер слушал эту песню с выражением крайнего недоверия на лице. «Мы знаем, знаем. Сам, небось, выбросил, чтобы на борт летящий в Афган не взяли». Глинский скользнул взглядом по солдату и тут же забыл о нем. Он бы несказанно удивился, если бы кто рассказал, что через 1,5 года с чем-то судьба причудливо сведет их вместе с этим солдатом. А третьим им компанию составит тот самый паренек Гафар, который приносил пирожки в общагу. У судьбы своеобразное чувство юмора, и юмор этот часто оказывается черным. На аэродром Тузель Борис прибыл в повседневной форме для строя, то есть в галифе, кителе с портупеей и сапогах. Так обыкновенно ходили преподаватели и переводчики в Черчикском учебном центре. А в чем еще было лететь на войну? Прославившуюся позже афганку песочного цвета тогда еще не ввели, и чаще всего офицеры улетали в Афганистан в полевой форме ПШ. Примечание. Полушерстяная полевая форма. Конец примечания. В спецназовском полку эту не очень удобную, особенно по жаре, форму не носили. Там как-то прижился камуфлированный комбинезон пограничников «Березка». Глинский, собственно говоря, первоначально именно в нем и собирался лететь, но вовремя сообразил, что появляться в чужой форме при дочке спецназовского начальства в Кабуле не стоит. Могут не понять и сочтут за выпендреж. А поскольку свою ПШ Борис оставил в Москве, выбора особого не осталось. Пришлось надевать повседневку с голубыми петлицами. Голубые петлицы, голубой околыш на фуражке. Все как у летчиков, вот только в петлицах вместо пропеллеров парашютики. Глинский был одет как офицер-десантник, несмотря на то, что Черчикский полк в ВДВ не входил, а подчинялся напрямую ГРУ. Впрочем, тогда на эти тонкости никто внимания не обращал, за исключением посвященных. Летчик-правак Ан-12, подгонявший очередную партию интернационалистов на погрузку в чрево своего скотовоза, заметил родные голубые петлицы и махнул рукой. «Эй, летун, пошли со мной!» Примечание. «Правак...» То есть второй пилот, сидящий в кресле справа. Конец примечания. «Ты к кому? Покажешь бумажки». Он был уже далеко не молодым. Его выцветший голубоватый комбинезон слегка намок под зарядившим с утра дождем. Но глаза щурились от улыбки. Борис улыбнулся в ответ и протянул ему предписание. — Глинский? — Слушай, а генерал Глинский часом не твой батя? — Мой. Провак заулыбался еще шире, даже как будто решился на что-то сокровенное. — Хороший мужик твой батя, спокойный такой. Сразу видно, фронтовик. Я его в Казахстан несколько раз возил. Вот не знал, что у него сын из наших. Борис смущенно кашлянул. Ну, я не совсем из ваших. Летчик повнимательнее всмотрелся в его петлицы и увидел парашютики. А, так ты, как это, с неба озим? В 103-ю, что ли? Ладно, все равно. Полетишь первым классом, давай в предбанник. Предбанником в транспортной авиации называлась кабина сопровождающего груз. Она совмещалась с кабиной пилотов. Других летунов и прочих привилегированных в предбаннике не оказалось, чему Глинский даже обрадовался. Он еще на аэродроме слегка устал от нервного предвылетного гомона солдат и офицеров. Одиночеством Борис никогда не тяготился. Можно поспать, можно подумать о разном. Под нарастающий ливень Ан-12 запустил двигатели, не торопясь вырулил и вскоре оторвался от бетонки. Глинский прильнул к иллюминатору, но салатного цвета хлопковые поля под крылом быстро закончились, потому что самолет вошел в густую хмурую облачность, похожую на осеннее море. Борис сел поудобней, вытянул ноги и вспомнил другое море, черное, в первом курсантском отпуске, когда они всей семьей отдыхали под Ялтой. Однажды в море на него напали с дерзкими брызганьями сразу три девчонки, а он азартно отстреливался от них. Впрочем, втроем они его все равно забили. Глинский грустно улыбнулся, представив на секунды, что этими девчонками были Виола, Ольга и Людмила. Кстати, одна из тех ялтинских девчонок, кажется, армянка, действительно была похожа на Виолу. Он еще пытался познакомиться с ней поближе, но она, как потом сказали подружки, уехала с родителями в тот же день. Борис вспоминал ее всякий раз, когда слышал супермодную в том сезоне песню «От зари до зари, от темна до темна, о любви говори, пой гитарная струна». Странно, ни как ее звали, ни как она была одета, ни даже ее фигуру он совсем не запомнил, а вот лицо не забылось. Глинский вспомнил, как пытался назначить ей свидание, как переживал, когда она не пришла, и как до полуночи пускал по зеркально-спокойному морю плоские камушки. Глюк-глюк-глюк. Постепенно монотонный звук двигателей сделал свое дело, да и под дождь хорошо спится. Борис и не заметил, как задремал. Ему снились прыгающие по морской глади камушки. Проснулся он от того, что его чуть не сбросило со скамьи, самолет резко пошел вниз. Глинский помотал головой, стряхивая остатки сна, и взглянул в иллюминатор. Под крылом показалась крутая бежево-серая гора, очертаниями напоминавшая лежащего верблюда. Вся местность сверху выглядела как глина вперемешку с пеплом. Солнце било непривычно пронзительными для вечерних часов лучами. Редкие постройки, сверху похожие на брошенные кошары, будто сливались с унылым горно-пустынным пейзажем. Еще через минуту показались разбросанные по невысоким сопкам какие-то приподнятые небольшие зеленоватые пятна. Борис не сразу догадался, что это приводные радиостанции аэродрома, покрытые выгоревшей камуфлированной сетью. Тем временем слева, спереди, глазам Глинского открылся большой восточный город. Бесконечные кварталы махалля, глинобитных хижин и изгороди дувалы, кварталы резко очерчивались в лучах заходящего солнца собственными тенями, прерывающимися разноцветными пунктирами вагончиков-дуканов. Редко-редко встречались двух-трехэтажные дома, крыши которых выделялись яркими пятнами, казавшимися еще более яркими в бесцветном вечернем мареве афганской столицы. Ан-12 жестко коснулся бетонной полосы, а потом еще долго-долго заруливал на стоянку. Наконец самолет замер, затихли двигатели и остановились натруженные винты. Над бетонной взлетно-посадочной полосой в солнечном мареве плыли какие-то сюрреалистические ультрафиолетовые силуэты. Уже знакомый Борису провак долго возился с аппарелью, а потом он, на пару с командиром, еще дольше припирался с двумя подошедшими аэродромщиками. По обрывкам долетающих фраз Глинскому показалось, что речь идет об обратном перелете через границу. Пилоты вроде как не хотели лететь, а встречавшие увещевали их, мол, надо, Федя, надо. «Да в такую погоду даже ТЗшки летают», — донеслось до Бориса. Примечание. «Топливозаправщики». Конец примечания. Командир Ан-12-го, вернулся, с досадой махнул рукой и заорал в чрево самолета: «Выходи, строиться!» Личный состав выгрузился быстро. Солдат под командой троих с ними же летевших капитанов погнали на растрескавшуюся от жары утрамбованную площадку, расположенную сзади от рулежки. Там уже нетерпеливо разминали ноги человек 5 купцов из разных гарнизонов. Примечание: купцы, офицеры и прапорщики, присланные из своих гарнизонов, чтобы отобрать пополнение в нужном количестве и по нужным специальностям. Конец примечания. Офицеры же, вернувшиеся в Афган из отпусков, деловито заторопились в другом направлении, к кунгам и уазикам, метрах в 200 от стоянки и на таком же расстоянии от бетонного ангара главного афганского аэропорта. Они рассчитывали сесть на хвост кому-нибудь из встречающих провожающих или записаться на борт, следующий в родной гарнизон. Вокруг кунгов бурлила толпа возбужденно галдящих дембелей. Они готовы были бегом бежать к самолету, но их сдерживали люди постарше, в основном в гражданке. Борис догадался, что это офицеры и прапорщики, дождавшиеся замены или получившие отпуска. Глинский направился к кунгам, чтобы получить отметку о пересечении государственной границы. Именно с этой отметки кабульской комендатуры пересылки и начинался отсчет боевых будней. С полдороги его окликнул старший лейтенант в расстегнутом ПШ с общевойсковой капустой в петлицах. Старлей явно возвращался из отпуска и прилетел на одном с Борисом самолете, только в общем вагоне. «Эй, земляк, тебе куда?» Глинский протянул ему предписание. Старлей мельком глянул на бумажку и кивнул. «Ну, я так и думал. Это к нам. Наша машина должна тут сменщика привезти. Обещали и меня дождаться». Старший лейтенант приветливо протянул руку. «Влад Семченко, Рязань, а ты откуда будешь?» «Борис Глинский, переводчик». «А-а-а!» — насмешливо протянул Старлей. «То-то я смотрю, петлицы родные, а по Рязани я тебя не помню. Хотя, судя по званию, должен был бы. Переводчик, значит? Инжу-Кабул подваласт?» Примечание. Искаженное с Дари. Что-то вроде подделка, небось. Точнее, сделано в кабульском подвале. Конец примечания. Глинский усмехнулся. «Переводчиков всегда ценят при походах по лавкам и магазинам. Слушай, Влад, а почему у тебя-то капуста в петлицах? Ты ж спецназер, да еще с рязанскими корнями». Семченко вздохнул. «И сам по парашютикам тоскую. Хожу как чмо. Сижу в кустах и жду героя». Примечание. Шуточный девиз, соответствующий общевойсковым петлицам: «Звезде в обрамлении ветвей». Конец примечания. «Но у нас в придворной роте парашюты запрещены. Конспирация. Да ты скоро сам все узнаешь. Капуста, брат, это еще не самое кислое». Они не успели дойти до кунгов, как им встретились четверо, издали похожие на идущих тесно сомкнутым строем. Когда странная группа подошла поближе, выяснилось, что это медик, подполковник и прапорщик осторожно ведут перебинтованного раненого с замотанной культей вместо правой руки. Их сопровождал майор с красной повязкой на левой руке и с десантной сумкой в правой. Видимо, они хотели заблаговременно усадить раненого в самолет, у которого уже разворачивался топливозаправщик. Влад, увидев раненого, словно споткнулся. «Серега, ты? Ты как это?» Раненый ничего не ответил, лишь кисло улыбнулся. Борис догадался, что это офицеры с той же роты, где предстояло служить и ему. Разумеется, Семченко пошел провожать своего Серегу к самолету. Глинский долго смотрел им вслед и думал, что израненный парень, судя по всему, его ровесник. Как же он теперь будет жить без правой-то руки? Со службой, ясное дело, придется проститься, а потом как? На пенсию по инвалидности особо не расшикуешься, хоть, конечно, и с голоду не помрешь. Он постарался отогнать прочь мрачные мысли и заторопился к кунгу, в окошко которого прибывшие офицеры протягивали свои бумажки. Ожидая своей очереди, Глинский с любопытством рассматривал живописную ораву дембелей. Почти у всех в придачу к вещмешкам были одинаковые кейсы. Борис хмыкнул, вспомнив свой кейс после первой командировки. За ним пристроились две разбитные дамы в джинсах, судя по разговору, также вернувшиеся из отпуска. Совершенно не стесняясь Глинского, они живо и без комплексов обсуждали, где в Кабуле лучше покупать нижнее белье. При этом дамы для доходчивости показывали друг дружке руками поверх одежды особенности фасонов. Вот, ну а спереди треугольничек такой, сеточка, как тюль. Стоящие впереди и сзади офицеры бросали на дам оценивающие взгляды, к которым те, судя по всему, были привычны. Чтобы отвлечься от по-разному воспринимаемого щебета о трусах и лифчиках, Борис снова принялся разглядывать дембелей. Большинство из них красовались в парадной отутюженной форме, с аксельбантами, чаще белыми, но иногда даже красными и пурпурно-малиновыми. Кители украшали разномастные самодельные значки и нашивки с названиями гарнизонов в Союзе, считавшихся жутко секретными. Теплый стан 181 МСП, 108 МСД, 350 ПДП, 103 ВДД, полтинник, 56 ОДШ БР Гардес. Настоящие награды на дембельских кителях встречались редко. Впрочем, почетный знак ЦК ВЛКСМ «Воинская доблесть» еще более-менее мелькал. А вот настоящие медали Глинский разглядел от силы у десятка из доброй сотни. Орденов он поначалу не разглядел ни у кого. Впрочем, присмотревшись, он обратил внимание на ефрейтора танкиста в новенькой, ничем не украшенной форме с черными петлицами. Этот дембель выделялся заметно пробитым сединой ежиком и трясущимися руками, в которых он что-то сжимал. Когда к нему подошел какой-то офицер, ефрейтор, словно стесняясь, раскрыл ладонь, и Борис увидел орден боевого красного знамени. «Танкист-минер», — негромко сказал капитан, стоявший в очереди перед Глинским, — 14 раз на своих катках подлетал. «Начпо» — на партсобрании рассказывал. Примечание. «Начпо» — начальник политического отдела, скорее всего, дивизии, то есть главный воспитатель. Конец примечания. До Бориса не сразу дошло, что этот парень 14 раз подрывался на фугасах при так называемом тральном разминировании, а значит, столько же раз был контужен. Глинский невольно задумался, а хотел бы он сам такой ценой получить орден? Спору нет, Красное Знамя — это очень круто, перед ним только орден Ленина со звездой героя, но 14 контузий! Из комендантского кунга показался хмурый подполковник. «Убывающим строится! Достать документы, открыть вещмешки и портфели!» — хриплой скороговоркой скомандовал он. Дембеля зашевелились. Впрочем, в Кабуле на предмет обнаружения чего-то неположенного их шмонали достаточно формально. Главный шмон устраивали в Ташкенте при возвращении домой. Причем, что любопытно, искали не только оружие, боеприпасы, валюту, золото, серебро и драгоценные камни. Запрещены к ввозу в Союз были также магнитофонные кассеты с записями блатных, эмигрантов и даже Александра Розенбаума. Забавно, но когда Александр Яковлевич возвращался однажды с гастролей из Афганистана, его, еще не очень растиражированного телеэкраном, вполне серьезно спросили в ташкентской тузеле: «Розенбаума не везешь?» Борис наконец-то отметил свое предписание и отошел к выстроившимся за кунгом в ряд 5 медицинским уазикам-таблеткам. Там его и нашел, вернувшийся от самолета, не просто мрачный, но совершенно не находивший себе места Семченко. Старлей молча забрал Бориса в машину. Отпускное настроение у Влада явно закончилось. Но Глинский и не лез к нему с расспросами. Всю дорогу до роты они проехали молча. Водитель даже непременную музыку в машине не заводил. Первые увиденные Борисом афганцы были бородатыми путниками в белых хламидах и сандалиях на почерневших босых ногах. Они, увидев машину, тем не менее не сразу отошли к обочине, так что пришлось затормозить. Глинского поразили их глаза, мутно-голубые, цвета посудного фаянса, выражавшие то ли полнейшее безразличие к жизни, то ли давнюю привычку к гашишу. Когда этих путников наконец-то объехали, за окнами мелькнул женский лицей с огромным количеством местных барышень в черных балахонах и шароварах и белых платках, но на вполне европейских шпильках. Показался горшочек мечети между двумя одинокими кипарисами. От мечети куда-то шел важный афганец в темно-коричневой челме, за ним семенили несколько женщин фиолетовых с сетками на уровне лица чедрах. На перекрестке регулировщик в черном галстуке, словно жонглер, размахивал руками, пытаясь развести настырно гудящие раздолбанные желто-белые такси «Тойоты» и «Волги-21», а также «Мерседесы-барбухайки», везущие чуть ли не по 50 разноцветных пассажиров. Проезду мешали несколько величаво жующих горбатых быков. А за перекрестком у обочины застыл синий разбитый троллейбус с персидской вязью на маршрутной табличке. Борис азартно вертел головой, пытаясь не упустить ни одной картинки, ни одной новой подробности, и вдруг поймал себя на странной мысли. Во всем увиденном совершенно не ощущалась война. Кабул казался, конечно, суетливым, но относительно спокойным городом. Пройдет совсем немного времени, и Глинский поймет, что первое впечатление оказалось ошибочным. Семченко проводил Бориса к командирской палатке и заторопился, озабоченно взглянув на часы. «Давай, брат, не задерживайся, может, на ужин еще успеешь». Зайдя в командирскую палатку, Глинский представился, как положено. Ротным оказался чуть насмешливый капитан в тельняшке под ХБ с обветренным загорелым лицом и усами. Он был, может быть, лишь на пару-тройку лет старше Бориса. Впрочем, Борис уже знал о принятых в Афгане неформальных отличиях. Кем бы ты ни был в Союзе или даже здесь, но надеть тельняшку имеешь право лишь когда местный дед из числа офицеров тебе свою в обмен на новую подарит. После первого боевого рейда и на будущую удачу. Ну а усы разрешали отпускать после третьего, а то и пятого рейда. Даже полковники свято блюли эти правила. «Капитан Ермаков, за столом Иван Васильевич», — представился командир роты, крепко с размаха пожал Глинскому руку и, подмигнув, добавил: «Профессию не менял». Примечание. Обыгрывает название известной кинокомедии. Конец примечания. «Ну, с приездом». «О, а ты с гитарой. Серьезно играешь?» «Ну так, немного», — пожал плечами Борис. «Это хорошо. Может, меня научишь?» «Я пробовал. Несколько раз. Видно, терпения не хватило. Так, давай сюда. Предписание и загранпаспорт. У нас положено сдавать. Обратно перед отпуском получишь. Так, сейчас давай-ка на ужин, а потом дневальный покажет тебе твой модуль. Хоп!» «Хоп!» — кивнул Борис. А капитан тут же заорал кому-то за палаткой: «Денисюк! Денисюк! Отнесешь вещмешок и гитару старшего лейтенанта в третью бочку, где старший лейтенант Шишкин жил». Столовую палатку Борис нашел быстро. Ее выделяла целая батарея диковинных разноцветных пластмассовых рукомойников с поддонами на длинной П-образной раме. На рукомойниках проступала «Made in Pakistan». От умывальника сшибало в нос невероятно вонючим запахом, смесью уксуса, ацетона и формалина. Так пахла жидкость для мытья рук. Глинскому еще в Черчике рассказали, что в Афгане подцепить желтуху или еще какую болезнь, как два пальца об асфальт. Поэтому руки надо мыть как можно чаще и не жалея. Собственно говоря, столовая состояла из двух палаток: солдатской, куда Борис сначала по ошибке сунулся, и офицерской. Офицерская от солдатской отличалась лишь тем, что была изнутри завешена немилосердно застиранными, но, в общем-то, опрятными простынями. Ну, и официантами, конечно. Их назначали из узбеков или таджиков. Столиков было всего три, и за одним из них пустовало место, как раз за тем, где в компании двух старших лейтенантов сидел Семченко. Он, завидев Глинского, замахал рукой: «Пополнение, давай к нам!» Борис подошел и представился офицером: «Глинский Борис». Старлей закивали в ответ: «Тихонов Сергей, Сарай». Он и вправду был широк в плечах. «Альтшуль Юра, а лесопедом кличут, мы взводные. А ты откуда и на какую должность?» «Из Черчика. А на должность?» «На какую именно, не знаю. Сказали, что вроде на капитанскую». Тихонов поскреб щеку пальцами. «Если на капитанскую, тогда на место Сереги Шишкина, зампотех наш. Подорвался 3 недели назад». Борис взглянул на Влада. «Мы его на аэродроме встретили». «Его», — вздохнул Семченко. «Он как раз закончил делить хлебные горбушки, не забыв и Глинского. Горбушки считались лакомством, почти что пирожными. Да и вообще хлеб в кабульском гарнизоне был очень вкусный, пахучий, воздушный, долго не черствеющий, вкуснее даже, чем из филипповской булочной в Москве». Быстро умяв свою горбушку, Семченко подмигнул Борису: «Подвалило нам с тобой. Будет теперь свой переводяга. Это ж сколько мы бутылок сэкономим!» Глинский, не понимая, сощурился. А старлее, просто лейтенантов в роте не было вообще, смеясь, стали объяснять ему, что обязательные для офицеров-разведчиков ежегодные экзамены по иностранному языку здесь дают весьма условно, но строго по местным правилам. В разведотдел армии присылают задания из Ташкента, ну а потом экзаменуемые нанимают за бутылку от каждого разведотдельских же филологов. Те переводят, дают переписать, потом сами же собирают работы, сами же и оценивают, всегда на четверку. И, пожалуйте, ваше благородие, 20 рублей к окладу за владение иностранным языком. Но переписывать надо было обязательно своим почерком. Взводные, окончившие, как правило, Рязанское десантное или Киевское общевойсковое училище, только во время этого переписывания и вспоминали прочно забытые за ненадобностью языки. Их-то, оказывается, со дня на день предстояло сдать и забыть. Глинский заметил, что кормили здесь не то чтобы деликатесами, но сытно. Перловой каши с бараниной ему в миску вбухали много, да и масла не пожалели. Борис даже не доел свою порцию. А вот местный чай действительно впечатлил. Ярко-красного цвета, приятного кисловатого вкуса. Глинский такого не пробовал никогда. Такого не было даже в отцовых генеральских продуктовых наборах, тех, что к праздникам выдавали. «Пей на здоровье», — сказал Семченко, улыбаясь. «Это не простой чай, а как его? Кар-ка-де. На караване взяли. У тебя в бочке целая коробка. Он полезный. Говорят, от давления и вообще помогает». «Пей, но не заливайся», — покачал пальцем уже вставший из-за стола лесопед. «Пропишешься, когда приказ придет. А сейчас давай на волейбол, а то темно будет. С мячиком дружишь? Давай, Боря, дуй до своей бочки. Есть во что переодеться?» «Имеется», — улыбнулся Борис. «Бочка или модуль, а еще ее в Афгане называли местоимением, то есть местом, где имеют, представляла собой действительно длинную цистерну с высланным трофейными коврами, полом, дверью и двумя форточками. Опиралась эта цистерна на подпорки, выпиленные по-хозяйски умело из ящиков от снарядов. В самой бочке стояли четыре койки и четыре тумбочки. Плавно переходящие в потолок стены были густо заклеены фотографиями вперемешку с детскими рисунками и глянцевыми изображениями полуодетых пакистанских красавиц. Впрочем, откровенной порнухи не наблюдалось. Над койкой, в которой теперь предстояло спать Глинскому, кусочками пластыря был прикреплен к стене детский рисунок, когда-то сложенный в четверть листа, зеленый танк с красной звездой и подпись под ним, выведенная неуверенными печатными буквами «Папа, приезжай скорей». Видимо, когда Сереге Шишкину собирали сумку, ни у кого не поднялась рука снять этот вот листок из альбома по рисованию. Борис вздохнул и тоже не стал снимать рисунок со своей стенки, благо, что рядом оставалось много свободного места. Он аккуратно положил под кровать гитару в кожаном футляре, застелил койку лежавшими на ней чистыми простынями и надел ярко-зеленую наволочку на подушку. Потом достал из вещмешка фотографию матери с отцом, ту, на которой отец был в гражданке, и прикрепил ее к стене у изголовья кровати. Дотронулся легко мизинцем до лица отца и матери и тихо сказал им: «Все путем будет, все путем». Затем Борис быстро переоделся в тренировочные штаны, надел кеды и направился в сторону спортивной площадки, попутно заметив, что модули на замок не запираются.